Так протекло несколько часов. Но по мере того, как солнце склонялось к горизонту, ветер стихал, переходя в легкий бриз, и буруны на море исчезли. Зато началась мертвая зыбь. Я чувствовал тошноту и едва был в состоянии удерживать руль, когда вдруг увидел на юге высокую линию берега. Хотя я был истощен усталостью и томительной неизвестностью, которую испытывал в течение нескольких часов, эта неожиданная уверенность в спасении подступила теплой волной радости к самому моему сердцу, и слезы хлынули из моих глаз. Как изменчивы наши чувства, и как удивительно цепкая любовь к жизни даже в минуты тихчайшего горя. Я соорудил второй парус, использовав часть своей одежды, и стал править к берегу. Он был дикий и скалистый, но, очутившись ближе, я сразу заметил, что он обитаем. Я увидел около берега суда и почувствовал, что вернулся в лоно цивилизации. Я пристально всматривался в береговую линию и с радостью увидел шпиль, который, наконец, показался из-за небольшого мыса. Так как я был крайне слаб, я решил плыть прямо к городу, где мог легче достать себе пищу. К счастью, у меня оказались с собой деньги. Обогнув мыс, я увидел небольшой чистый городок и хорошую гавань, в которую вошел с бьющимся сердцем, радуясь нежданному спасению. Пока я привязывал лодку и убирал паруса, около меня собралось несколько человек. Они, казалось, были очень удивлены моим появлением. Но вместо того, чтобы предложить мне помощь, они шептались между собой, сопровождая это жестикуляцией, которая в любое другое время могла бы вызвать у меня некоторую тревогу. Как бы то ни было, я услышал, что они говорят по-английски, поэтому обратился к ним на том же языке. «Добрые друзья», — сказал я, — «не откажитесь сообщить мне название этого города и объяснить, где я нахожусь». «Скоро узнаешь», — ответил один из них хриплым голосом. «Возможно, что наши места придутся тебе не совсем по вкусу. Но об этом тебя никто не станет спрашивать. Это уж будь уверен». Я был крайне удивлен, получив такой грубый ответ от незнакомца. Меня смутили также хмурые, злые лица его спутников. «Почему вы так грубо отвечаете?» — спросил я. «Это не похоже на англичан. Так негостеприимно встречать чужестранцев». «Не знаю», — ответил он, — «что принято у англичан. Но у ирландцев преступников не жалуют». Пока происходил этот странный диалог, я заметил, что толпа быстро увеличивается. Лица людей выражали смесь любопытства и гнева, что рассердило и несколько встревожило меня. Я спросил дорогу в гостиницу, но никто мне не ответил. Тогда я двинулся вперед. Толпа последовала за мной и окружила меня с глухим ропотом. Какой-то человек гнусного вида приблизился ко мне, хлопнул меня по плечу и сказал: «Пойдемте, сэр, следуйте за мной к мистеру Кирвину. Там во всем отчитаетесь». «Кто такой мистер Кирвин? В чем я должен отчитываться? Разве здесь не свободная страна?» «Да, сэр, достаточно свободная для честных людей. Мистер Кирвин — судья. Отчитаться надо, потому что какой-то джентльмен найден здесь убитым прошлой ночью». Эти слова сильно поразили меня, но вскоре я успокоился. Я был невиновен. Это легко можно было доказать. Поэтому я безмолвно последовал за моим провожатым, который привел меня в один из лучших домов города. Я едва держался на ногах от усталости и голода, но окруженный толпой я посчитал разумным крепиться, чтобы мою физическую слабость не истолковали как страх или сознание вины. Я не подозревал, что случилась беда, которая через несколько мгновений сокрушит меня и погрузит в такое отчаяние, что перед ним отступит и боязнь позора, и страх смерти. На этом я вынужден остановиться, ибо должен призвать на помощь всю силу духа, чтобы вспомнить подробности страшных событий, о которых собираюсь рассказать.